Жизнь – путешествие. А я вот что скажу. Рождается человек, ничего не знает о себе. И умирает, знает столько же. Вот я прочитал много книг, а до истины так и не добрался. И зачем это нужно? Живи, как другие. Работай, ешь, спи. И в этом наша жизнь. Такую жизнь я называю телячьей. Была бы кормежка да подстилка. Верно, мы мало знаем о себе. Наше действительное знание о себе исходит только из Библии. Вы прочли много книг, но как в отношении Библии? Наша жизнь, как путешествие в туннеле, темно и сыро. Но если человек не останавливается, а продолжает идти, то он придет к месту, откуда открывается свет. Духовные искания делают жизнь осмысленной. Они обязательно приведут к познанию любви Христа. А любовь Христа познается только опытом. Вот почему псалмопевец Давид призывал: «Вкусите, как благ Господь». Вы много искали, много читали, но до этого пункта не дошли, и в этом ваша потеря. Пока не поздно, сделайте эти шаги, и жизнь откроется вам в ином свете. Где ад? Вы пугаете людей адом, а на самом деле ад на земле, а не где-то там. Из вашего письма я вижу, что вы очень смелый человек. Но это до поры до времени. Ад и рай берут свое начало здесь, это верно. Но на земле нет ада, во-первых, потому что в аду не будет воды, а у нас воды достаточно. Во-вторых, сегодня я вам проповедую Евангелие спасения от ада, а в аду этого не будет. И в-третьих, на земле все-таки есть еще христиане, а в аду их не будет ни одного. Слово о кресте. Читаю ваши беседы со вниманием. Вы еще ни разу не написали о кресте, а ведь крест есть сила Божия ко спасению. На одном из холмов города Лос-Анджелеса высится огромный крест. Он светится ночью и виден издалека из многих районов большого города. Установлен он на здании, в котором выставлена картина польского художника Иоанна Стыки «Распятие». И здание, и крест находятся на знаменитом кладбище Forest Lawn, и разным людям говорят о разном, кому о смерти, кому о христианстве вообще, кому о Спасителе. Я хочу напомнить о кресте, который виден из каждого уголка земли, со всех ее островов и материков. Это Голгофский крест Христа. И хотя в действительности креста на Голгофе нет и никто никогда его не находил, но свет от него исходящий разливает благословение на весь мир, на каждого человека в отдельности. Этот крест есть величайшая проповедь любви Божьей. Она, эта проповедь, привлекла ко Христу многие миллионы людей, в том числе и автора бесед. Этот крест обновил их жизнь, влил в них струю от источника вечной жизни. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Первое послание Коринфянам. Однако не сам крест есть сила Божия, как многие учат, а слово о кресте, то есть его внутреннее духовное содержание. Дело, конечно, не во кресте, а во Христе, отдавшем себя добровольно на крест ради нашего искупления. Если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, крест ему не поможет. Поможет Христос, если человек в раскаянии склонится перед Ним. Крест Христа действительно есть сила Божия ко спасению грешника, но крест Христа, а не человеческий крестик, который некоторые люди носят на шее. В четвертой книге царств есть такое место. Он, царь Езекия, отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, прообраз Христа, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Вот и решите сами, можно ли делать предмет поклонения из символа. Евангелие для всех. Вот пошла ракета на Венеру, и на Луне уже побывал человек, а вы все носитесь со своим Евангелием. Евангелие не мое Евангелие, а Господа Иисуса Христа. И дано оно всем людям, как откровение Божией любви к человеку. Бог желает через Христа достигнуть человека, идет ему навстречу. Человек достиг Луны, но это есть не что иное, как Вавилонская башня. Она может погубить ее строителей, похоронить весь мир под своими развалинами. Писание говорит, что человеку принадлежит земля, а небо принадлежит Богу. Люди не хотят с этим согласиться. Они стремятся освоить Луну, а на Земле так много неразрешенных проблем. Евангелие – это единственное средство, могущее сделать каждого и весь мир счастливыми. Как же с ним не носиться? Нескромный вопрос. Простите за нескромный вопрос. Как вы успеваете, постоянно работая на фабрике, вести такую большую литературную работу? Да, мне приходится много работать. Но я не один. Со мной Господь. Он мой вдохновитель. Он научил меня величайшей истине, и я внедрил ее в личную жизнь. Наилучшим отдыхом от труда физического является труд духовный. И наилучший отдых от труда духовного – труд физический. Но и то, и другое надо совершать с молитвой, и тогда успех будет обеспечен. Сколько вам лет? Читал вашу книжку «Сколько вам лет?». Содержание хорошее, а название нетактичное. Вообще считается неприличным спрашивать у кого бы то ни было, сколько вам лет. Этот вопрос оскорбляет человека. Я предложил этот вопрос читателю, не ожидая от него ответа. Ответ мне не нужен. И я не могу понять, что оскорбительного в вопросе «Сколько вам лет?». Ведь годы в карман не спрячешь. Вот и я давно уже стал дедушкой. Как быстро летит время. Может быть, этот вопрос неприятен для тех, кто боится смерти. А что такое смерть? Смерть – это перемена адреса, отделение души от тела. Приготовиться к переселению вовремя – хорошее дело. По-разному люди принимают эту тайну. Один спокойно, уверенно, с благой надеждой на встречу со Спасителем души. Другие нервничают, страшатся, цепляются за соломинку, чтобы удержаться. Почему так бывает? Одни доверились Богу, положились целиком на Него, на Его Слово. Другие, тоже религиозные люди, не доверяли Евангелию, полагались на веру отцов, на себя, на страховку, на толстую сберегательную книжку. Помнится, где-то читал, как в деревне заболела верующая женщина. К случаю, там был доктор. Осмотрев больную, он сказал: «У вас туберкулез, долго не протянете». Женщина поблагодарила доктора и пошла домой. Но после, вернувшись, спросила: «А как вы думаете, доктор, недели три протяну? Мне ведь семью обшить надо, приготовиться. Может, в две недели не успею?» Вот это и есть правильная, живая вера. С такой верой не страшно отправиться в далекое путешествие, в неземную страну, где солнце не зайдет. Для тех, кто имеет такую веру, вопрос «Сколько вам лет?» не оскорбителен. От правды не спрячешься. Это правда, что вы написали о 9 неблагодарных прокаженных, которых исцелил Христос. Хотя вас и пробрали за это, но от правды не спрячешься. Наша эмиграция заняла положение Израиля, которому Господь говорил так: «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел». И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Благодарю вас за слово. Мне нечего к нему добавить. Кто мой покровитель? Раз вы Николай, да еще русский, значит, вы празднуете день вашего покровителя, святого Николая. Поздравляю от души. Благодарю за поздравление. Но должен вам признаться, что я знаю только одного моего покровителя, Господа Иисуса Христа. Иисус – покров душе, поется в одном евангельском гимне. Если бы Писание давало хотя бы малейшее основание верить в покровительство или защиту уже умерших святых, я без сомнения принял бы это в сердце. А то ведь наоборот. Евангелие учит, что Христос – единый ходатай. Он ходатайствует за святых. Христос – единый посредник, единый спаситель, единый покровитель. Иосиф справедлив. Вы пишете об Иосифе как о справедливом библейском человеке, а он ведь закабалил в рабство всех египтян. Должен вам сказать, что если бы не Иосиф, все египтяне погибли бы от голода. Иосиф продавал египтянам хлеб законно, Предыдущих 7 лет он платил египтянам за этот же хлеб деньги. А то, что Иосиф скупал землю и давал ее египтянам в аренду с условием, чтобы они платили 1/5 от урожая фараону, то это не превышает подоходного налога, который платите вы и я. Египтяне охотно платили 1/5 урожая и говорили Иосифу: «Ты спас нашу жизнь». Выражение «мы будем рабами фараону» не означает «будем невольниками». Египтяне были скорее арендаторами, нежели рабами. Выходит, что Иосиф был вполне справедливым человеком. Евангелие провозглашает равенство людей, свободу, но, к сожалению, в наш век еще существует духовное и материальное рабство. Виноваты в этом люди, а не Бог. Большая ошибка. Читайте, вот это правда. Если у вас есть деньги, то вы царь и Бог. А когда кошелек пустой, то хоть день и ночь молись, а положение не изменится. Ваша правда – неправда. Я утверждаю из личного опыта, из опыта миллионов людей, что даже не нужно молиться день и ночь, а только одна искренняя, сердечная молитва может изменить положение. За деньги вы можете купить кровать, но не сон, учебник, а не разум, продукты, но не аппетит, медикаменты, но не здоровье, икону, но не спасителя. За деньги не купишь очищение от грехов, без чего ни одна душа не увидит небо. Я знал многих царей и богов с большими денежными мешками, оставшихся у разбитого корыта, отошедших в вечность без Бога, без спасения. Смешное, от которого плачут. Вы верите в Бога и верите в существование дьявола. Для маломальски грамотного человека это звучит очень смешно. «Смеется тот, кто смеется последним», — говорит народная мудрость. «В Бога я верю по Его чудным делам, которые Он проявляет в окружающем мире и во мне самом. Я бы охотно не верил в дьявола, если бы вы мне сказали, кто выполняет его работу. Его действия мы видим на каждом шагу. Ваше неверие – плод его работы. И это неверие приведет к слезам. Дьявол объявил войну Богу и его творению. Конечная победа принадлежит Богу. Счастлив тот, кто стоит на его стороне. Библия – хлеб жизни. Вы восхваляете Библию, потому что вы от нее кормитесь, а если я голодный, меня Библия не накормит. Верно, меня кормит Библия. Я живу ею, ее обетованиями. Я проработал долго на одной фабрике и за это время пропустил только несколько рабочих дней. Велика ко мне милость Божия. Поэтому для меня самая ценная книжка не сберегательная, а Божия, Библия. Она превыше всех книг. Она действительно кормит душу, открывает ей вечную жизнь во Христе Иисусе. Я уверен, что Библия может и вас накормить, если ей доверитесь. В чем же дело? Проповедники твердят: верьте в Евангелие, а мир каким был, таким и остается, потому что людям нужно не Евангелие, а дубинка. Не забывайте, что дубинка может в первую очередь огреть вас и меня. Она имеет два конца. А мне это совсем не нравится, так же, как и вам. Лучше для человека по-добру, по-хорошему принять Евангелие и жить так, как оно учит. Что касается того, что люди от Евангелия не меняются, я вспомнил случай, о котором мне кто-то рассказывал. Встретились два старых друга. Первый спрашивает: «Ну, чем ты занимаешься?» «Проповедую Евангелие», — ответил тот. «Проповедуешь Евангелие?» — недоумевает первый. «Это же пустое занятие. За 2000 лет люди все равно не стали лучше. А я вот рекламирую мыло». «Зачем?» – спрашивает его друг. «Это пустое дело. Ведь люди все равно грязны. Наверное, мыло нехорошее». «Нет, мыло хорошее», – ответил тот. «Да люди редко им пользуются. Дело не в мыле, а в людях». Вот так обстоит дело и в отношении Евангелия. Тело – храм Духа. В Евангелии написано, что если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. А скажите, кого из нас не соблазнял правый или левый глаз? Но почему-то никто еще не рискнул вырвать свой глаз, чтобы исполнить заповедь Христа. Здесь говорит Христос иносказательно о преимуществе духа над плотью, жизни вечной над временной. Понимать эти слова в прямом смысле, то есть калечить себя, не спасает человека от греха, не делает его победителем над плотью. Можно выколоть себе глаз, отрезать руку и оставаться рабом того или другого греха. Победу дает Христос верою в Него через принятие силы Духа Святого. Христос хотел подчеркнуть губительность соблазна. Лучше лишиться самого необходимого для тела, но не вредить душе. Но это не значит умышленно лишать себя членов тела. «Тела ваши – храм Духа Святого», – говорит Писание верующим. Обрядность и вера. Мария Ершова в статье «Размышления о Рождестве» написала, что реликвии и вообще обрядность в религии больше воздействуют на моральное улучшение людей, нежели абстрактное мышление о Боге. А мне кажется наоборот. Мышление о Боге, правильное мышление, делает больше, чем реликвии и символы. Прав ли я? Абстрактное мышление о Боге, то есть отвлеченное, неконкретное мышление, мало дает душе человека. Моральная жизнь таких людей низка. В этом Ершова права. Однако моральная жизнь тех верующих, которые в христианстве не дают места реликвиям и обрядам, несравненно выше тех, кто за них держится. Это знают все. Это неопровержимый факт. Христос положил конец реликвиям и обрядам. Они нужны были в Ветхом Завете. Они указывали на грядущую Мессию. На этом была основана ветхозаветная религия. Когда же Мессия пришел и уже совершил спасение людей, отпала необходимость в обрядах. Религия, не имеющая живого общения с Богом, вынуждена заменять этот недостаток или абстрактным мышлением о Боге, или внешними предметами, реликвиями, символами, обрядностью. Кто познал живого Бога, тот не нуждается в реликвиях. Бог в Духе Святом действует в его сердце без подсобных средств. Обращение и служение. Часто в своих беседах вы употребляете слова «обратиться к Богу», «обращенные христиане» и тому подобное. Все христиане обращаются к Богу. Получается, что вы ломитесь в открытые двери. Когда молимся, мы все обращаемся к Богу, а не к сатане. Из вашего письма я вижу, что по этому вопросу у нас разное понятие. По-вашему, каждый раз, когда человек произнесет «О Господи», он обращается к Богу. Но так бывает не всегда. Можно всю жизнь обращаться и умереть необращенным. Давайте, открыв Библию вместе, посмотрим, что имеет в виду Бог, когда говорит «Ко мне обратитесь все концы земли». Все люди по своей природе грешники, богопротивники и чада гнева, как говорит Писание, до тех пор, пока не обратятся к Богу за прощением, пока не покаятся и не вступят с Ним в общение. Можно уйти от мира, отвернуться от идолов, иметь страх Божий и не быть обращенным. Обращенный христианин – это значит рожденный свыше. Как рожденное дитя сразу же проявляет признаки жизни, так и обращенный христианин сразу же начинает служить Богу тем или иным даром. Обращение неразрывно связано со служением. Одно от другого неотделимо. Служение – это жизнь обращенной к Богу личности. Необращенный человек мертв для Бога, ибо живет в грехах и преступлениях по обычаю мира сего, по воле дьявола, исполняя желания плоти. Бог возлюбил человека и доказал свою любовь на деле. Христос умер за грехи наши, ради нашего спасения. Бог каждый день служит человеку своими дарами, благами земли. Поэтому служение Богу обращенного человека – естественное дело. В то же время служение Богу без обращения теряет свою цену, оно бесполезно. Бог отвергает его. «К чему мне множество жертв ваших?» – говорит Господь. «Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Праздники ваши ненавидит душа моя. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Как же служить Богу? Служить Богу – служить ближнему. Христос сказал: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Евангелие от Матфея. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея. Служить Богу – это не значит ходить в определенные дни в церковь, в дом молитвы, читать Библию, молиться. Бог ни в чем этом не нуждается. Все это нужно нам самим. Нужно, как нужен воздух легким. Однажды мне сказала одна женщина: «Завтра в нашей церкви будет большая служба». «Какая?» – спросил я. «Будут петь Царю Небесному с тремя коленопреклонениями». Это многие называют служением Богу. Конечно, восхвалять Бога в пении – хорошее дело. Но позвольте мне рассказать вам один жизненный случай, чтобы было яснее, какое служение ожидает от нас Бог. Богатый американец пригласил беженцев из Европы, мужа и жену. Он дал им уютную квартиру, одел, дал карманные деньги и к их услугам свою кухню с запасом продуктов. В их обязанность входило смотреть за садом и домом. Муж с женой были очень довольны своим хозяином. Всем и всюду они хвалили его как благодетеля. Но хозяин не был ими доволен. Они не исполняли своих обязанностей. Кончилось тем, что хозяин нашел себе других слуг. Нет, не все те христиане, которые обращаются к Богу в молитве, обращенные христиане. Но Бог говорит через Писание: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Точка опоры. Я хотела бы добраться до точки. Помните, как сказал Архимед: «Дай мне где спать, и я сдвину землю». Так вот, растолкуйте же мне, как понять, что воры, жулики, прелюбодеи живут на широкую ногу. У них всего в изобилии. А тот, кто молится, еле сводит концы с концами. А ведь сказано: «Просите, и дано будет вам». Бог щедр, мы его дети, и он должен был бы давать, что нам нужно. Что значит «он должен»? Бог вообще ничего нам не должен. Это мы были вечными должниками перед ним, пока Христос не уплатил наш долг за нас. Несправедливость в мире в распространении земных благ происходит от греховной природы людей. Псалмопевец пишет: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Изобильная жизнь воров, преступников – временное явление. «Воровать беду не миновать», – говорит пословица. «Вор будет пойман, прелюбодей разоблачен, лжец потеряет доверие людей, и каждый будет наказан на земле, прежде чем получит возмездие в вечности». Жить в изобилии, но без веры в Бога – жалкая жизнь. Конец ее ужасен. Земная жизнь – школа, приготавливающая душу к вечности. Трудности и лишения – хороший учитель. Точка опоры, которую вы доискиваетесь – Голгофа, где Христос совершил наше искупление. На Голгофе земля соединяется с небом. Там наша сила и радость, там наша надежда, там источник вечной жизни, жизни с большой буквы. Кто ворует? Ваш библейский Бог дал нехороший пример человеку. Он усыпил Адама и взял у него, у сонного, ребро. Разве это не воровство? Ваш вопрос пахнет кощунством, но я на него отвечу. Адам принадлежал Богу. Бог взял у Адама ребро, как хороший хирург, усыпив его, вероятно, для того, чтобы эта операция прошла без боли. К этому надо добавить. Если кто-нибудь вошел в ваш дом, когда вы спали, и взял у вас серебряную посуду, а вместо нее оставил вам золотую, вы, надо полагать, это не назвали бы воровством. Бог взял у Адама ребро, отдал ему помощницу, жену от тела его, и будут двое, одна плоть. Человек обкрадывает Бога, берет неисчислимое богатство земли, пользуется ими и не благодарит хозяина и подателя жизни. Продолжаю отвечать. Я слышала, что один пастор критиковал в проповеди ваши записки эмигрантов, в которых вы написали «Я не верю больше в человека». Якобы этим вы унижаете человека. Я была бы рада услышать ваше мнение об этой критике. Это вовсе не критика, а недоразумение. Каждый немного грамотный человек должен видеть разницу между выражениями «верить в человека» и «верить человеку». Верить человеку мы можем. Без этого трудно строить общественную жизнь. Но вера в человека – совсем другое. Это создает культ личности. И не только умаляет, но вообще отрицает веру в Бога. Вот в этом смысле Библия и говорит «проклят человек, который надеется на человека». Только там начинается истинная вера во Христа, где кончается вера в человека. Книжники и фарисеи ходили за Христом как гончие, но не для того, чтобы внимать его учению, а чтобы уличить его в неправде. Некоторые люди читают мои беседы и записки только для того, чтобы найти в них ошибки. Ну что ж, не ошибаются только мертвые. Но в данном случае, повторяю, ошибки не было. Выражение «я не верю больше в человека с тех пор, как я уверовал в Христа» могу написать большими буквами. Это вполне соответствует учению Библии, которую ваш пастор, полагаю, знает на зубок. Он также знает, как писал псалмопевец Давид, «Сыны мужей – ложь, если положить их, и меня в том числе, на весы, все они вместе легче пустоты». Только во Христе новая тварь в очах Божьих приобретает другую оценку. В заключение напомню слова Божии. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? ко мне обратитесь, и будете спасены, говорит Господь. Уклонились. Я прочел в газете статью под названием «Уклонились». Мне она не понравилась тем, что в ней автор желает совсем отгородить церковь от участия в общественной жизни. Это неверно. Христианство потеряло много от того, что молча смотрело на рабство. И когда атеисты указывают на апостола Павла, защищавшего рабство, то церкви в ответ сказать нечего. В вашем письме есть много неточных положений. Первое. Апостол Павел никогда не оправдывал, никогда не защищал рабство и, конечно, не выступал против него, потому что улучшение социальных взаимоотношений между людьми имеет прямую связь с евангелизацией. Апостол Павел действительно не критиковал общественные порядки Римской империи, но когда он отослал беглого раба Анисима к хозяину Филимону, то просил его принять уже не как раба, а как брата. Только истинные дети Божии, возрожденные свыше, могут быть братьями друг другу. По своей греховной природе все люди, все без исключения, исполнены зла, и все нерожденные свыше души являются носителями этого зла, даже если они ходят в церковь и, может быть, проповедуют. Отсюда стремление людей к порабощению одного другим. И только прогрессивные социальные законы сдерживают это стремление. Христианство в его полном и глубоком смысле много способствовало уничтожению позорной рабской системы, пробуждая самосознание людей, что продавать и покупать людей – верх глупости и позора. Спешить с приговором опасно. Я знаю одного человека, да и вы его знаете. Он оставил вашу религию, а был у вас членом церкви. А я помню, как он мне в Германии хвалился. Я теперь спасен, покаялся, буду в раю. Потому как он теперь живет, совсем не видно, что он спасен. Что вы на это ответите? Вы знаете одного такого человека, а я знаю таких несколько. Будут ли они спасены для вечности? Об этом трудно говорить заранее. Бог знает, как смирить и поставить на колени таких чад, если они были действительно спасены. Вполне возможно, что о вашем знакомом, который был в нашей религии, можно сказать словами апостола Иоанна: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши».